الأمر السابع، седьмое. مجاهدة النفس وعدم اليأس. Это усердие над собой и отсутствие отчаяния. То есть человек всегда должен стараться. У тебя всегда должна быть борьба со своей душой. И ты никогда не должен отчаиваться и унывать в приобретении знаний. يستسلم بعض المبتدئين في الطلب في أول مراحله. Некоторые начинающие, приобретающие знания, сдаются в самом начале пути. Сдаются в приобретении знаний в самом начале. يعجزوا عن حفظ متن فيستسلموا وييأس. Начинают приобретать знания, говорят ему, допустим, нужно заучить такой-то матан. Начинают его учить, у него не получается. Он говорит, ну и все, значит, это не мое. И сдается, все, не получилось, не вышло. Другим займусь чем-нибудь. Или же не может закончить чтение какой-то книги по каким-то причинам, то есть завершить чтение определенной книги, и также слабеет его решимость в приобретении знаний. أو يعجز عن فهم درس كان يحضره فيعزب عنه ويغفل عنه. Или же он не понял какой-то урок, на котором присутствовал, посидел на одном уроке в самом начале своего пути и показалось ему сложным. Половину слов я не понимаю, это иностранные слова, я и сам разговаривать не умею, говорит, куда еще там и так далее. И все, нет, это не мое, я лучше дома, я лучше не буду. И так оставляет, сдается. В прямом смысле этого слова сдается. Человек говорит, нет, так нельзя. То есть даже не проявляет старания какие-то. Нет, он должен стараться и не должен отчаиваться. Человек говорит, «Ла шакка анна хаза мимма ла янбага ан якуна фи талибил ильм». Нет сомнений в том, что это не то, что должно быть присуще приобретающему знание. То есть этим качеством сдаться в начале пути или же отчаяться и оставить приобретение, это не то, чем должен быть описан талибил ильм. Или некоторые люди, допустим, видят приобретающих знания, видят их речь, видят их поступки, видят их рассуждения в каких-то вопросах. Им кажется, машалла, как этот брат хорошо отвечает, как он мудр, как, то есть мудростью переполнены его ответы, как он быстро подкрепляет свои слова доводом, как он действует в соответствии с Кораном и Сунной и так далее. Я тоже так хочу, я тоже хочу приобретать знания. И думаю, сейчас я, иншалла, быстро сделаю. Встает на этот путь, оказывается, нужно учить, оказывается, нужно читать, оказывается, он думал, сейчас он полгода-год, иншалла, достигнет, таким же станет. Так же будет мудро отвечать, так же будет и так далее. Проходит год, а он, субханаллах, продвинулся, возможно, ну чуть-чуть совсем. И говорит, ну нет, так не пойдет, субханаллах. Это оказывается, что тяжело, это оказывается долго, это оказывается нуждается в том-то и в том-то и в том-то, и сдается. Или начинает какую-то науку, допустим, нахо, как шейх Ибн Усаймин говорит, наука нахо, она говорит подобно, такой пример приводит, подобно, говорит, дворцу или зданию из тростника, однако дверь, на которую поставили железную. Вот если ты вот эту железную дверь откроешь, все, дальше весь дворец твой. То есть он легкий, тростник, сахарный тростник, что его стоит, разрушить и так далее. Но дверь поставили железную к ней. И вот точно так же, надо тебе просто зайти в дверь, а потом ты будешь уже наслаждаться. И многие вещи так. И вот точно так же здесь. Он думает, что послушал один урок, он говорит, нет, ну вот это точно не мое, вот это я не смогу понять. Субханал, нет, продолжай. Продолжай, продолжай, продолжай. И в какой-то момент Аллах Субханаху ва Тааля откроет тебе. Вот ты сам не заметишь, как Аллах Субханаху ва Тааля откроет. И ты, Субханал, скажешь, вот где? Когда вот это так? Просто Аллах, вот милость. Аллах Субханаху ва Тааля, как шейх об этом скажет, если увидит твое желание, если увидит твое стремление, что ты хочешь, что ты стараешься, что ты искренен, Аллах тебе откроет. Ты даже не поймешь, как это произошло. Вот вроде не понимал, не понимал, не понимал, и начал понимать. Начал объяснять другим, что они начали понимать. Субханаллах. Милость Аллаха, Субханаху ва Тааля, Аллах дарует. Поэтому шейх говорит, нет сомнений в том, что сдаться, это что не из качеств, присущих приобретающему знания. Фа'алейкан туджахид нафсяк. Нет, ты должен стараться. Должен стараться бороться сам с собой. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Валлазина джахаду фина ланахдиянахум субуляна». Те, которые стараются ради нас, те, которые усердствуют ради нас, мы непременно поведем их нашими путями. Мы им откроем, мы даруем им то, что они хотят. Но два условия. «Валлазина джахаду фина». Те, которые стараются, усердствуют, не просто сложа руки сидят и ничего не делают, ждут, пока само знание придет. Нет. стараются. Иногда надо постараться, чтобы выйти из дома, доехать докуда-то. Иногда надо постараться, наоборот, чтобы остаться дома, не поехать куда-то и посидеть, почитать, послушать, заучить что-либо. Иногда надо постараться рассказать кому-то, чтобы закрепить то знание, которое ты взял. Нуждается в старании. Иногда надо прочитать 10 раз, иногда 20, иногда 30, да, брат, иногда 50. Но вот, валлязина джахаду, те, которые стараются, усердствуют, фина, ради нас. Те, которые делают это ради Аллаха. Возвращаемся к основе, о которой мы говорили, искренность. Искренность. Какая цель должна быть у тебя? Довольство Аллаха, выполнить его приказ, быть защитником Аллаха, быть защитником религии Аллаха, быть из тех, кто сохраняет религию Аллаха. Аллах субханаху ва тааля сказал, что сам сохранит, но есть свои причины, он создал своих людей, вот быть из них. Быть из них, помните, мы говорили, что победа от Всевышнего Аллаха этой общине придет, нет в этом сомнений. Однако посредством кого? Примешь ли ты в этом участие, в этой победе? Получишь ли ты свою долю от награды за то, что ты участвовал в том, чтобы ислам одержал верх? Он одержит, Аллах обещал, но ты. И вот точно так же здесь. То есть ты какую роль сыграл в этом? Те, которые стараются ради нас. Искренность, то есть в том, чтобы ты желаешь отдалить от себя невежество, желаешь защитить религию, сохранить религию, выполнить приказ Аллаха, достичь его довольства, так как знание довольства Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, достичь рая, вот это твои цели. И ты стараешься ради вот этих целей ничего другого, ничего иного. «Валлязина джахаду фина ланахдияннахум». Аллах говорит, мы, клянусь, мы непременно поведем их нашими путями. То есть, если ты стараешься ради Аллаха в приобретении знаний, значит, Аллах дарует тебе это знание. Аллах тебе непременно дарует, Он сам это обещал. Но есть условия. وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّكَ تُجَاهِدُ نَفْسَكَ لِلصَّبْرِ وَالْمُصَابَرَ فَأَبْشِرْ مِنَ اللَّهِ بِمَا يَسُرُّهُ بِمَا يَسُرُّكَ. И если Аллах, субханаху ва тааля, увидит в тебе старание, что ты стараешься, что ты терпишь, что ты претерпеваешь на этом пути, тогда радуйся. Аллах субханаху ва тааля сделает так и дарует тебе то, что тебя обрадует. То, что тебя обрадует. Некоторые люди, субханаллах, стараются на протяжении ни дней, ни лет, чтобы добиться девушку. Вот просто девушка, какая-нибудь хорошая девушка, может быть, она там заучила Коран, скромная, ты знаешь, хорошая девушка, допустим, и так далее, умная, мудрая. И чтобы жениться на ней, до сих пор ходят к отцу, маме ее подарки делают, постоянно к отцу ее приходят, уговаривают, показывают только какие-то свои хорошие качества перед ним и так далее. Годами бывает, годами, чтобы достичь, чтобы потом отец свою снисходительность проявил и сказал, хорошо, я выдам за тебя твою дочь. А цель какая? Женщина. И все. Какая-то девушка, да, хорошая, пусть Аллах хранит ее. Субханаллах, а твоя цель, разве эта цель сравнится со знанием? Со знанием, со всем тем, что обещано Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, за это знание. Из награды, из почета, из райских наслаждений каких, из в ахирате какие степени узнающего человека. Да элементарно, субханаллах, братья, элементарно. Если, допустим, вот во время джихада бывают братские могилы, и хоронят в одной вот могиле. Знаете, как укладывают, как? Тот, кто Коран больше знает, даже так, даже там это проявляется. Во всем, субханаллах, во всем. Это просто как пример я привел. Так вот, неужели знание не стоит того, чтобы ты постарался? Месяц, год, два. Если люди, субханаллах, несколько лет девушки добиваются, ты не можешь, желая добиться знаний, не можешь год, два, да, три пусть будет, четыре. Покажи Аллаху, субханаллах, ва тааля, что ты хочешь. Вот как ты пытался ее отцу показать, что ты действительно хочешь. Почему он это делал? Он пытался доказать, что он действительно хочет ее, не нужен ему там и так далее. Вот такая же цель была. А ты вот покажи Всевышнему Аллаху, что ты желаешь знания, что ты хочешь знания, что ты хочешь этих степеней, что ты хочешь поклоняться ему на основе знаний, где, чтобы каждое твое движение, каждый твой вздох был в соответствии с сунне. Надо знать сунну для этого. Если Аллах это увидит, он тебя обрадует, он тебе дарует то, что ты хочешь. قال صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد ان يجاهد الرجل نفسه وهواه. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, наилучшим джихадом или наилучшим проявлением усердия является то, что человек усердствует или старается или усердствует против своей души и против своей прихоти или борется со своей душой, со своими прихотями. Это лучшая степень джихада, потому что у джихада есть степени. У джихада есть степени, как об этом упоминает Ибн Аль-Кайим, говорит, джихад в первую очередь джихад со своей душой. Некоторые говорят, что джихад это все, это только лишь вооруженное сражение, и все, вот он весь джихад. Взять оружие и выйти. И еще не выйти не под знаменем исламского государства, не под каким-то правителем, соблюдая все правила. Нет, просто выйти пострелять, как будто в тир сходить куда-то. Вот это у них джихад. Валлаху аль-мустаан. Мы говорим, джихад это понятие намного-намного шире, чем ты себе представляешь. И у него есть условия, есть правила, точно так же, как у намаза есть правила, и у поста есть правила. Это не какой-то хаос и анархию в этом нельзя допускать. Так вот, джихад, у него есть степени. И одна из степеней джихада, и первая степень джихада – джихад с самим собой. Борьба со своей душой. Заставить ее. В чем она проявляется? Есть борьба со своей душой, есть борьба с шайтаном, да, есть борьба с неверующими, с мунафиками и так далее. Борьба со своей душой. В чем она заключается? Привести свою душу к приобретению знаний. Раз. Заставить ее совершать дела в соответствии с тем, что ты узнал. Два. Призывать людей к тому, что ты сам уже делаешь – из того, о чем ты изучил и узнал, три. И терпеть на этом пути до конца своей жизни, четыре. Вот это джихад, вот это самый первый джихад, который ты совершаешь. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Афдалюль джихади, ан юджахида раджуль нафса». Ваха-ваху. Лучший джихад – это когда человек сражается со своей душой, борется со своей душой, своими прихотями. На. И мы сказали, один из видов получается, если джихад самим собой, а самим собой заключается приобретение знаний, значит приобретение знаний – это и есть джихад. Приобретать знания, изучать религию, стараться заучивать, читать, повторять, перечитывать, пересказывать кому-то – это уже джихад. Ты совершаешь джихад. Поэтому, как говорил Абу Дарда, «Ман ра аль гаду вар рауахи лил ильм, лейса би джихад, факат накаса аклюху вар ауйу». Абу Дарда говорил, тот, кто считает, что приобретение знаний не является джихадом, то есть заставить то, что выход, будь то, когда ты с утра выходишь, как вы сейчас, да, или вечером выходишь, для того, чтобы узнать что-то из знаний, для того, чтобы приобрести знания, если кто-то считает это не джихадом, он говорит, то в его рассудке что-то есть, то у него недостаток в разуме или в понимании, если кто-то считает, что это не джихад. А сколько таких людей? И какой это джихад, говорит? Вот джихад это, когда ты вышел туда-сюда, и куда ты вышел? Ну, пока еще никуда, но вот и все, субхану. وقال صلى الله عليه وسلم, как сказал пророк صلى الله عليه وسلم, إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, воистину знание достигается изучением. То есть знание достигается посредством того, что ты усердствуешь и что ты изучаешь, читаешь. Просто так нельзя купить карту и закинуть рассыт себе в голову или флешку прокачать и так далее. Нет, именно вот изучение, изучение, изучение. И сказал, «Ваинна маль хильму биттахаллюм». А снисходительность приходит посредством проявления этой снисходительности. В другом ревайте хадиса сказано, «Ваинна маль собру биттасаббур». А терпение к человеку даруется, когда он проявляет это терпение. То есть как стать терпеливым? Когда ты раз перетерпел что-то ради Аллаха, два вытерпел, три вытерпел, четыре, и тогда ты уже становишься терпеливым, ты знаешь, как это, умеешь это практиковать. Также сдержанность, хильм, снисходительность, сдержанность по отношению, как это, как стать халим, вот этим похвальным качеством обладать в себе. Опять же, проявлять ее, раз проявил, два проявил, три, и Аллах тебе дарует это. И также ильм, иннама аль-ильму бит-та'аллум. Воистину, знание приходит посредством изучения. Раз книга, раз урок, два урок. И вот так постоянно, и знание приходит. Но вот так, другого пути нет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому сказал, «Омен это харраш нам». И тот, кто ищет благо, будет ему даровано. И тот, кто отстраняется от зла, будет защищен от этого зла, сказал. Якуля Абу Хиляль аль-Аскари, рахимахуллаху та'аля. Как сказал Абу Хиляль аль-Аскари, да помилуйте его Аллаху, «Ва кана аль-хивзу ята'аззару алейя, хина птада'ту арумуху». Он говорит, когда я только возжелал знаний, начал приобретать, то есть только начал поиск знания, оно было для меня нечто, то есть заучить его было нечто недосягаемым для меня. То есть я вообще не мог заучивать, говорит он. ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق في ليلة وهي قريب من 200 بيت. Он говорит, однако я учил, учил, учил, учил, старался, то есть, чтобы моя душа привыкала к этому к заучиванию, и достиг такой степени, что Касиду Рубы, это Руба Абдул Аджадж, поэт, арабский поэт, филолог, сын арабского поэта-филолога, у него есть Касида, который состоит примерно из 200 байтов. Из 200 байтов. Достиг, говорит, такой степени, что я за ночь ее заучивал. Заучил эту Касиду за ночь. А вначале тоже не мог. Вначале не мог, все слова казались иностранными ему. Однако потихоньку, потихоньку, потихоньку. وقد أخبرني بعض كبار السن أنه كان هناك رجل في الحرم المكي قدم مهاجرا وكان لسانه أعجميا. И рассказывали сам шейх, автор книги нашей, говорит, и рассказывали мне некоторые люди уже преклонного возраста, то, что был человек в хараме, в Мекке, который, говорит, что совершил хиджру, совершил переселение ради Аллаха туда, и он был иностранцем, то есть его язык был не арабский язык. Якулю, وكان إذا قرأ القرآن رفع صوته ليعالج حركة لسانه في نطق الأحرف العربية. И говорит, когда он читал Коран, люди слышали, то есть когда он читал Коран, иногда повышал свой голос, когда старался произнести какие-то буквы, тяжело ему давалось. То есть он читает «Альхамду лилляхи раббиль аламин», допустим, как пример. То есть чтобы вытащить из себя этот звук, то есть старался. Потому что эти звуки, эти произношения чужды были для него. Это не его язык, он не являлся носителем арабского языка. И мы видели, говорит, такого человека. Якулю факунна натаадза минна барати саутихи лмутадахиля. И мы, говорит, субханаллах, страдали от того, как он читает. Просто, говорит, страдали от вот этих звуков, которые он издает, говорит, друг, смешанных, перемешанных с друг другом. Ва баъда мудда мина заман азбахна наташавак ли самаи кираатихи изакара. Однако, когда прошло немножко времени, говорит, мы стали тосковать и скучать, говорит, по его чтению, когда он читал, то есть ждали, когда он придет и будет читать Коран. То есть, грубо говоря, поднатаскался так, вот так исправил свое чтение, что уже что? Люди стали наслаждаться его голосом. И даже, я вот сейчас точно не помню, то ли Дусари, вот, то ли кто-то из чтецов харама, который сейчас есть, из имамов, про него тоже говорят, когда, то есть он только начинал Коран заучивать, люди смеялись, он самым отстающим был, люди смеялись, говорит, над его чтением. А сейчас он читает в хараме имаму, то есть поставили его. Причина что? Иннам тааллум, да, старание, что они старались, не оставили, не сказали, а, наверное, Коран это не мое, займусь чем-то другим. Нет, нету здесь мое, не твое, нахо не мое, нахо не твое, Коран не твое, хадис не твой, это не твое, а что твое тогда, лень твое, и все. Нет, то есть причина в чем? Старание. Старание, постоянство, усердие, то есть не отчаиваться, продолжать. Аш-шахид, какой вывод? Анна л-инсан иза джахада нафсаху валям ястаслим сайра мин Аллахи фатхан ва тайсиран. Что если человек будет стараться, бороться с самим собой и не сдастся, то он увидит от Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля фатх. То есть придет открытие, придет тайсир, придет облегчение. На. Это седьмой. Восьмое. Из того, что упоминает шейх, аль-амру ас-самин, тазаккар ванзур фи маарифик ва фи акраник. Седьмое из того, что поможет тебе в приобретении знаний, это обратить внимание на тех, кто окружает тебя. Не то, что то, что ты должен сопровождать и всегда находиться с теми, кто лучше. Нет, это другое. Просто обрати внимание на людей вокруг тебя. Просто обрати внимание на тех, кто соседей твоих, может быть, коллег твоих, может быть, одноклассников, одногруппников и так далее, друзей, просто знакомых. Посмотри на их положение. Сопоставь, сравни, имеется в виду. Сатара анна хунака ман ясхурук синнан, кад хассаля аксара минка ильман. И ты увидишь, что есть люди, которые младше тебя в возрасте, может быть, даже дети, но они опередили тебя в знаниях. Намного больше знают, чем ты, намного больше заучили. Даже, возможно, в понимании превосходят тебя. Есть такое, бывает? Бывает, если мы посмотрим. وَسَتَرَى أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَفْتَقِدْ دَرُورِيَاتْ وَهِيَ عِنْدَكَ كَمَلِيَاتْ وَقَدْ حَصَّلَ أَكْثَرَ مِنْكَ عِلْمًا. Ты увидишь людей, у которых отсутствуют даже самые нужные, то есть жизненно необходимые вещи. То есть, возможно, у него нету дома, в котором жить своего. Возможно, нету машины для того, чтобы передвигаться, какие-то в жизни. То есть, нету даже самого необходимого для того, чтобы жить. А у тебя есть достаток, что даже превосходит твои нужды. Мафхум? То есть, бывает так, что человек у него вообще, да, может быть, даже есть у него нечего. То есть, лежит у него лепешка одна и все, и вода. А у тебя мало того, что у тебя, допустим, есть еще кусочек мяса, у тебя еще и десерт есть дома, у тебя еще и сок есть дома и так далее. Но вместе со всем этим, то есть у него забот больше, он думает, как бы найти себе пропитание, как бы детей не оставить голодными, жены и так далее, и так далее, и так далее. Но вместе с этим ты видишь то, что он опередил тебя в знаниях. У тебя есть свободное время, у тебя есть все. Ты можешь позволить себе планшет, на котором... А он что? Ищет, где бы взять бумажку, чтобы записать какой-то хадис. Для него это все сложнее дается ему. Однако он опередил тебя в знаниях. Он больше тебя знает, говорит шейх. هذه المقارنة والمفارقة تزيدك إلى أن تكون مثله أو أحسن منه. И вот это сравнение, если ты подведешь такое сравнение, посмотришь, сопоставишь свое положение, положение людей, которые тебя окружают, это, конечно, увеличит твое стремление. Ты захочешь стать такими же, как они, в знаниях имеется в виду. То есть как, субханаллах, если у него нету, а он меня опередил, а он младше, и он знает больше, субханаллах, значит, надо стараться, значит, я тем более, значит, я смогу, значит, я тем более должен, вот такая логика, чтобы стать как он или лучше даже него. Вальмухим аннака иза назарта фи асхабик сатарата маюзан. Важно, что если ты посмотришь на тех, кто тебя окружает, на своих товарищей, ты увидишь различия. Ванзур иля ман якиль. Нам иля ман якиль анка малян ва тайсиран фи саати риск ва фи сухулати л-азбаб. Посмотри на тех, у кого меньше имущества, кому меньше было облегчено в его риске, или кому не были облегчены причины достижения этого риска. То есть кто-то целый день с утра до вечера, как мы говорили, на шахте пашет, а кто-то что? Просто час уделил, и ему такая же, допустим, такой же риск Аллах Субханаху ва Тааля даровал, а он уделяет всего час. Хорошо. У него остается из 24 часов в сутки, может быть, там 2 часа, час, может быть, остается, и он знанию этому посвящает. А у тебя остается 12 часов свободных еще, и ты даже полчаса не можешь знанию уделить. То есть посмотри, задумайся над этим, говорит шейх. فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ أُولَٰئِكَ مَنْ قَدْ فَاقَكَ عِلْمًا فَلِزَامًا أَنْ تَشْحَذَ هِمَّتَكَ وَأَنْ تَغْبِطَهُمْ وَلَا تَحْسُدُهُمْ. Если ты это увидишь, что кто-то превзошел тебя, несмотря на то, что тебе были облегчены причины достижения риска, и намного шире твой риск, и легче тебе достается и больше, но он тебя опередил в знаниях, то значит обязательно ты должен что? Проявить решимость. Ты должен позавидовать им в этом. Белой завистью имеется в виду. То, что называется в арабском языке гыбта. Когда ты кому-то завидуешь, но не желаешь, чтобы его покинула эта милость. Не желаешь. То есть шейх говорит, пусть у тебя будет гыбта, но не будет хасад. Хасад – это как, ну, условно, как это в народе называют, белая зависть и черная зависть. Что значит белая зависть? Ты хочешь быть таким же, как он. У него пусть остается эта милость Аллаха, ты не хочешь, чтобы у него что-то убыло. Ты сам хочешь стать таким же, как он. И завидуешь ему в этом? Можно, пожалуйста, так и должно быть. فَلِذَلِكَ فَلِيَتَنَافَ سِلْمُتَنَافِسُونَ. Вот ради этого пусть соревнуются соревнующиеся, Аллах Субханаху ва Тааля сказал. Однако что? Что такое хасад? Когда ты хочешь, чтобы какая-то из милости Аллаха его покинула. Чтобы какая-то из милости Аллаха покинула твоего брата, твоего друга. Уж вот это хасад, это запрещено. Мин шарри хасидин иза хасад. От зла завидующего, когда он завидует. То есть, когда он смотрит, желая, чтобы этого не было, не стало у него. Вот это запрещено. А ты, говорит, завидуй этим людям, какой, ну вот опять же, условно, белой завистью. Завидуй так, что приведет тебя к стремлению стать такими же, как они. Однако что? Ни в коем случае не завидуй завистью, желая, чтобы от них ушло знание, чтобы они покинули этот, оставили этот путь. Нет, нет. Вы вместе по одному пути идете. Поэтому удивительно положение приобретающих знания, которые завидуют своему брату и желают, чтобы там, допустим, его меньше слушало, его уроки меньше были распространены и так далее. Брат, задумайся, вспомни о вашей цели. Ваша цель – распространить ислам и у него, и у тебя. И поэтому, когда вы на этом пути, условно, опять же, просто пример на математике, если у него 50 тысяч подписчиков слушают его уроки, а твои уроки слушают 2 подписчика, неправильно рассуждать, ну у него же 50, а у меня же только 2. Нет, у вас 50 тысяч, 2 подписчика вместе, вы на одном пути идете, у вас одна цель. Нету такого, у него 50, а у него 500, а у третьего 2. Нет, у вас у всех троих 50 тысяч 502. Вы преследуете одну цель. Какая тебе разница? У него ответственности, значит, больше. Наоборот, ему сложнее дуа за него сделать, чтобы Аллах сопутствовал ему, искренности всем вам добавил. Друг за друга делайте дуа. Друг за друга нужно делать дуа, чтобы на этом пути остаться и распространять религию Аллаха Субханаху ва Тааля, а не завидовать, что у кого-то больше, у кого-то меньше и так далее. Залика фадлюллах, это милость Аллаха. Аллах Субханаху ва Тааля может быть за его искренность, может ты в чем-то неискренен был, и Аллах какие-то пути для тебя закрыл, ждет, что ты покаешься и станешь более искренним, а кому-то открыл наоборот по какой-то причине, по своей милости, табарака ва Тааля. Суть, что ни в коем случае завидовать в этом нельзя. Если у тебя есть зависть, завидуй так, чтобы стать как он, чтобы проявлять такое же усердие, как он, старание, как он, но, а чтобы он еще больше тоже старался. Потому что вы преследуете одну цель. Ваша цель одна – распространение религии, донесение ислама, истины, айбада Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля для людей.